Глава 22. То, что было до сих пор, как-то растворилось, смазалось. Шираз смотрел на светловолосую красавицу, в которую превратилась его малышка Амра, и ждал. Примет она его или откажет, остальное неважно. Однажды от него уже отказались, это перевернуло его жизнь, дало толчок и, в конце концов, привело сюда. А теперь замкнулся его личный жизненный цикл. Примет или не примет? Сердце стучало, как бешеное, взгляд метался от ее лица к руке и обратно, и, наконец, остановился на глазах. Да или нет? Только это имело значение сейчас. Он весь мир готов был положить к ее ногам. А секунды текли, и между ними натягивалась кровью тугая красная нить. «Я не брит и грязен, как черт», — начал он, глядя ей в глаза. «Тебя не было 5 лет!» — говорил ее взгляд. 1 месяц, 2 недели, 5 дней, 11 часов и 7 минут. «Я думала, ты...» «Люблю тебя. Ты будешь танцевать со мной?» Он звал ее замуж, а для Амры это было все равно, что в пропасть прыгнуть. Ждала этого все 5 лет, чтобы потом все случилось так внезапно. И столько слов накопилось за эти 5 лет тревог и ожиданий, их просто не высказать. Сдавило горло и никак. А он ждет и смотрит, и чем дольше она молчит, тем тяжелее становится и наливается горечью его взгляд. Амра вдруг поняла. Высказать все накопившиеся обиды, ругать, мучить, любить его — для этого у нее будет вся жизнь. А сейчас надо просто решать. «Да!» — сказала она и вложила руку в его ладонь. Он шумно выдохнул, прикрывая глаза, крепко сжал ее руку в своей и повел ее в центр зала. Парень и девушка, молодые, серьезные, прекрасные, замерли в центре зала, держась за руки. Там только что закончился поединок. Все еще кипело в душе, захлестывало переживаниями, но в этом был глубокий смысл, в том, чтобы на месте смерти немедленно дала ростки новая жизнь. Мороз по коже. Наворачивались слезы, Наиля смахивала их, но откуда-то из глубины души приходили новые, выливались огромным облегчением и счастьем. Она ведь предвидела многое из того, что сегодня произошло. И то, что на поединок выйдет Вагит и будет опасность для Амры, этот летящий в нее сюрикен. Его она тоже видела, но не видела главного. Ее дар предвидения почему-то спрятал от нее это. Зато оно наступило сейчас. Вот оно, случилось. Эрида незаметно подошла и теперь стояла рядом, и в ее глазах тоже блестели слезы. «Я ведь поняла это сразу, как только вас с Сахой увидела». Наиля невольно улыбнулась. Выходит, и книгу ту волшебную она ей неспроста подарила, как платок Дили и туманный клинок Аси. Эрида воистину всезнающая. А та тронула Наилю за руку и неожиданно спросила. «Знаешь, почему наши мужчины так с ума сходят из-за вас, ведьм?» Сама же и ответила. «Потому что ваша жизненная сила для нас сладкая, и вы, если любите, то один раз и на всю жизнь». И вдруг шикнула. «О, вот началось! Смотри, смотри!» Шираз поднял руку, пламя в жаровнях взмыло вверх, и заиграла музыка. Горячая, бьющая по нервам, зовущая. Танец был быстрый, живой, огненный. Они сходились и расходились, соединялись плечами, кружились и притопывали, и за все это время ни разу их руки не распались, а в какой-то момент он вдруг выпустил огромные изумрудные крылья и взмыл вместе с ней в воздух, и на глазах у всех между ними широкой лентой вилась кровная нить. Это было так завораживающе и немыслимо прекрасно и просто невероятно. Зал ахнул, увидев крылья. До всех наконец дошло, что означали слова Шираса «сын Зуара из рода Волха, первый из первых». И почему он смог с ноги вынести двери древнего зала? Феникс, первый из первых, правитель. Потрясенный ропот еще продолжался, а последний аккорд уже отзвучал. Теперь они стояли на полу, Шираз по-прежнему крепко сжимал руку Амры в своей. Оба дышали тяжело и улыбались. Вот так, держась за руки, они и подошли к Эриде и замерли перед ней. Свершился выбор прямо здесь и сейчас, но тут неожиданно возникло еще одно обстоятельство. Не успела Амра ахнуть, а ее бывший личный телохранитель Вагит уже перехватил Элху за руку и крикнул, обращаясь к судье: «Я претендую на нее!» «Эй!» — шикнула Элха и вытаращила на него большие глаза. Но было уже поздно. Притихший было зал тут же взорвался выкриками: «Что? Хвостатый хочет нашу тёлку, а ему не жирно! Не обмочи свой хвост! Сейчас мы тебе его открутим!» На что синеглазый красавец Наг спокойно ответил: «Берегите личики, шестируки, как бы я не сделал вас еще красивее!» Это уже был явный подкол, потому что наги славились своей красотой, а вот носатых чернявых асуров только с большой натяжкой можно было назвать красивыми. Что тут сразу началось? Но выкрики были хоть и обидные, однако без злости, и смешков слышалось гораздо больше. «Хорошо», — сказал Рохас. «Ты заявил свое право, ты его получишь. Ты можешь биться за эту женщину с любым из свободных мужчин в этом зале». А Вагит кивнул, поцеловал руку Элхи и встал в центре. Его троллили и провоцировали, но никто не вышел принять вызов. Возможно, сыграло свою роль то, что синеглазый Наг уже проявил себя тем, что не побоялся выйти против Арса, которого здесь боялись многие. А может быть, все уже так устали от нервотрепки, что просто хотели праздника. Наконец кто-то крикнул: «А тёлка-то согласна? Если согласна, пусть забирает ее!» «Тихо!» — вскинул руку Рохас, оглядел зал и проговорил: «Засчитано! Право твое, Вагит Батуров из клана Черных Нагов. Можешь назвать эту женщину своей невестой». И опять все кричали, а у Амра от этого шума и от эйфории закладывало в ушах. Такие эмоциональные качели, дикая встряска и в конце счастье. Они стояли и смотрели на танец, а мелодия звучала, томная, текучая, жаркая. И неважно, кто и как танцевал, ведь нет четких правил. Главное, чтобы руки не распались. Потом все обнимались и поздравляли. Так шумно, сумбурно, смешно. Саха долго стискивал Шираса, что-то шепнул ему и стукнул кулаком в плечо. Рядом, прижавшись к мужу, вовсю хлюпала носом Диля и бормотала: «Вот засранцы!» Наконец все встали перед Эридой, а она застыла, прижав пальцы к губам. В глазах слезы. Покачала головой, прикусила расползающиеся в улыбке губы и проговорила: «Дети мои, даю...» Но тут еще кто-то вмешался. «Обряд будет или что?» — выкрикнули несколько голосов из зала. «Очень пафосно, но давайте уже за столы, а то у всех животы подвело». «Вам лишь бы пожрать», — хохотнул Рохас, слезая с трона и отходя в сторону. Конечно же, нужен был обряд. Примечание. Во время древнего брачного обряда по обычаю асуров, обряд разделения жизни, после выражения согласия происходит обмен огненными кольцами, а после произносится заклятие, разделяющее жизненную силу обоих пополам. Когда огненные кольца полностью уходят под кожу и исчезают, обряд считается завершенным. У других рас существуют аналогичные обряды, у каждой расы этот обряд проводится по-своему. Подробно обряд асуров описан в книге «Невеста до востребования». Конечно же, нужен был обряд, потому что асуры — старшая кровь, обладающие жизненной силой, и если разделить жизнь пополам, они будут жить вместе бесконечно долго и не состарятся. Теперь на месте каменного трона Между горящими ярким пламенем жаровнями стоял узкий каменный постамент, примерно в половину человеческого роста, древний алтарь. По одну сторону они, две пары, которым предстояло разделить жизнь, по другую — властительница асуров. Глаза ее светились багровым пламенем бездны, а жаркое пламя плясало вокруг, отбрасывая на стены отблески и черные тени. Страшно было на нее смотреть и невозможно отвести взгляд. «Будет больно», — предупредила она. Но Амра сейчас была так счастлива, произнося слова древней клятвы, что даже боли почти не почувствовала, когда Шираз надел ей на палец огненное кольцо. «Ну вот и все?» «Все», — кивнула Эрида. «Отныне вы принадлежите друг другу навечно». Мороз по коже. Навечно. Не верилось даже. Они снова держались за руки, и тут Шираз сказал. «Мы уходим». Родня тут же заволновалась. «Как это? Куда?» Кажется, все были против, кроме бабушки. Но Шираз быстро успокоил всех, развел руками и выдал. «Мне отмыться надо или как? Вернемся через 3 дня. А вы готовьте свадьбу». Потом подхватил Амру на руки, и не успела она оглянуться, как они уже были далеко оттуда. Но прежде Шираз успел шепнуть матери на ухо. «Отец ждет тебя».